29. Ты не шутишь? Серьезно? Мне все еще не верится. Хотя вот и капитан к нам вышел навстречу, приветствуя Артема как давнего знакомого. Какие шутки? Все, что на свидании, все для тебя. В подтверждение своих слов Артем приподнимает меня за талию и поднимает на борт корабля. Да. Для меня яхта как целый корабль по ощущениям. Невероятно. Пока что не верится. Капитан, доброжелательный мужчина, сообщает, что курс мы выбираем сами. Куда захотим, туда поплывем. По времени вообще не ограничено. Как договаривался Артем, я же не знаю. Но капитан помогает почувствовать нам себя хозяевами шикарного судна. Становлюсь возле бортика и наблюдаю бурление волн во время отплытия. Ветер мне дует в лицо, небрежно развивая волосы. Заходящее солнце протягивает последние лучи. Кажется, я только бегала по дому со шваброй, и вот наслаждаюсь поездкой на яхте. «Девушка, это для вас передали». Поворачиваюсь к Артему и в который раз за сегодняшний вечер внутри себя охаю. Он протягивает мне алую розу на длинной ножке. Цветок прекрасный, а парень смотрит так проникновенно и не устает кружить мою потерянную голову. Словно зачарованная, протягиваю руку и получаю вместе с розой миллионы мурашек, когда соприкасаюсь с ним пальцами. «Мы отплыли». Прибрежная зона от нас отдаляется. А до меня только дошло, чего я не заметила за своим восхищением от сюрприза Артема. Мы больше не на безопасной территории. Вокруг вода, только я и он. Капитан не считается, его даже не видно. Все вместе вызывает у меня шумный вдох. Да это же ловушка. Подумать только, я в нее все-таки попалась. «Как тебе здесь, Анжелика?» Даже голос Долинского для меня проникновенно звучит. Скоро совсем от переизбытка романтики чокнусь. «Мне нравится». Перевожу взгляд на речную гладь. Уже острова виднеются. Неужели я их увижу вблизи? «Очень близко увидишь. А возле одного сможем сделать причал и почувствовать себя Робинзонами». Садимся на край палубы, свесив ноги. Артём придерживает меня и вообще волнует близостью в окружении неба и волн. Любуюсь на всё, но и расслабиться полностью не получается. Всякое в мыслях мешает, и крутится оно вокруг привычного ко всевозможным свиданиям парня. Нет, я так долго не выдержу. «А ты часто плавал на яхте?» Любопытство вырывается. И скотча для рта с собой нет под рукой. Артём чешет затылок, как бы припоминая былое. «Месяц назад где-то на днюху Назара выбирались, чисто командой. Помнишь его? Он на первой линии, обычно в защите стоит». «Назара помню». «До этого с кем?» Артём перечисляет еще какие-то события. В основном они связаны с командой, вечеринками — и в каждом случае со сбором немалого количества друзей. «Постой. Ты же спрашиваешь по какой-то причине. И зачем он догадливый такой?» «Не то чтобы мне так уж важно», — мнусь я, пробую отвлечься на птичек. «Просто хотелось уточнить, ты уже был на подобных свиданиях?» «Фух, так трудно иногда спросить о чем-то прямо». Замечаю, как Артём плотнее сжал губы, скрывая смешок. Ничего веселого в этом не вижу. «Ах, вот ты о чем, Анжелика!» Говорит, будто дразнит. «Могу точно сказать. Нет, я даже не думал в таком направлении. Раньше не думал. Никаких прогулок на мост. Не возникало желания просто плыть, куда движется яхта, зная, что я с той, с кем согласен затеряться надолго среди островов. Я могу и дальше продолжать. Но думаю, что удовлетворил твое любопытство. Так ведь?» «Да», — Все так. Только не теряй нас надолго, пожалуйста, среди островов. Искренне прошу. А то кто его знает? Сомневаться в словах Долинского повода нет. Я верю. Верю. И от этого всю будоражит сильней. Дело в том, что не в правилах Артёма мне врать. Нет, он мне не врал никогда. Есть у него другая фишка. Скрыть, смолчать или хитро переводить одну тему на другую, съезжая с того, в чем не хочет сознаться. Получается, правда, он выделяет меня среди других девушек. Мог отшутиться или придумать что-то другое. Я бы отстала тогда с пониманием. Теперь я с ума сойду скорее. Почему я? Почему именно Долинский? Именно тот, с кем я так дорожила дружбой и глубоко в себе держала нечто большее. Ради него. Ради себя. Всеми силами старалась нас уберечь от ошибки. Казалось, что Артём навсегда для меня останется веселым лучом света, защитой и неизменно дорогим. Но вот мы вместе плывем в неизвестность. Он больше не шутит, и в его глазах я превратилась в девушку, желанную девушку. Артём встает и помогает подняться мне на ноги. Проголодалась уже. Не знаю. Возможно. Бормочу неопределенно. Но я в таком странном сейчас состоянии. Голова идет кругом только от того, что он рядом. Насчет еды. Я же не знала, куда мы отправляемся. Потому ничего не взяла, не готовила. Давай переберемся пока в другое место. Попробуем ужин до приезда на остров. И нам столько всего еще нужно успеть. Анжелика, ты чего? Да так, немного в шоке. Хлопаю глазами. Мы поднялись на второй этаж по узкой витиеватой лесенке, и там... Там стол уже накрыт. Обалдеть. Я точно в сказку попала. Все так красиво сервировано. И это все для нас. На столе даже свечи горят, и есть ваза для моей чудесной розы. За столом ощущение, будто мы в ресторане. Но в каком-то живом... Он, игриво покачиваясь, плывет вместе с нами. Всплеск речных волн и дуновение ветерка — все чувствуется и добавляет необычности удивительной для меня атмосферы. Пробуем вкусные блюда, салаты. Все-таки я проголодаться успела. Что касается полностью расслабиться и наслаждаться поездкой, наверное, не мой случай. Я жду, что Артём вот-вот прямо скажет — чего добивается. Еще немного и нападет с поцелуем. Пока он спокойно общается, пытается меня развлекать. Надолго ли? Сколько мне ждать? Положа руку на сердце, меня больше беспокоит уже не Артём. Я сама себя беспокою. Думать могу многое. Только смогу ли найти в себе силы и оттолкнуть его? Быть твердой, решительной. Наш поцелуй на вечеринке до сих пор не дает мне покоя. Не было ни дня, когда бы я не вспоминала о нем. Спасибо за ужин. Даже не знала, что ты можешь быть таким романтиком. Произношу, что вертится давно на языке. А то, во мне еще много неразгаданных тайн, не скромничает парень. Только в тебе, Анжелика, не меньше. Как раз нам. Таким загадочным, пора оказаться на острове. Кто знает, что мы там найдем? Подозрительными намеками заговорил, вставая со стула. Ну, не сокровище же. Почему нет? Захотим и откопаем. Анжелика, должны же мы хотя бы попробовать. Яхту сильно качнуло перед самим островом. Делаем остановку. Артём умеет уговаривать, так что я соглашаюсь на остров. Выхожу, а в голове все еще крутятся его слова «попробовать». Клад отыскать? Что-то я не вижу лопаты в таком случае. От Артёма не отхожу ни на шаг. Потемнело, кругом густые заросли. У меня точно в крови адреналин повышается. Попадать на безлюдный остров после захода солнца кажется рискованным и чем-то захватывающим, безрассудным, но все равно бы я не отказалась. «Не бойся, я же рядом». Артём берет меня за руку, и так спокойней становится. «С ума сойти!» Верчусь по сторонам, прислушиваясь к шорохам. «Мы здесь одни? Никого больше нету? Ну ты и выдумал прогулку». «Думаешь, кого-то нам здесь не хватает?» Задумываюсь, глядя Артёму в глаза при свете луны. «И кого же мне может не хватать на острове, который сейчас для двоих?» Никого другого не придумала, но и отвечать не спешу. Он такой, что и сам догадается. «Помнишь, мы в детстве хотели попасть куда-то, где нас никто не найдет. Почему-то вспомнилось, как же давно это было. «Помню. Я в тот раз подбивал тебя сбежать в лес, но нас засекли родители. Зря мы тогда взяли с собой одеяло и все пирожки твоей мамы. Они нас и выдали», — вспоминая, смеется Артём. «Видишь, мы исполнили мечту. Даже без одеяла обошлись». «Да мы и не то еще можем». И вдруг его голос становится серьезней. «Но только вдвоем. Только если ты мне поверишь». «Артём». У меня пересыхает в горле от остроты воспоминаний и нас, и того, что Артём, наклоняясь, берется за мои плечи. «Подожди, Анжелика. До того, как ответить, ты должна знать. Остров этот непростой. Здесь можно отвечать только правду. Будь честной и скажи, что я тебе не нравлюсь, не нужен как парень. Убеди, что мне показалось, будто ты и я должны быть вместе. Полностью вместе. Понимаешь?» Оглянулась назад. Бесполезно. Я бы и с яхты от Долинского убежать не смогла. А что тогда про остров говорить? Зато мое сердце пустилось скакать. Тук-тук-тук. И свежий воздух становился гуще и тяжелее. «А вдруг тебе все-таки показалось?» Шепчу, хоть мы среди дикой природы одни. «Надеюсь, что нет. Прошу. Ответь, только честно. Я же знаю, ты можешь быть смелой девочкой». «Могу. Но вот видишь, не тогда, когда боюсь своих чувств». «Ой, правда сама вылезает наружу. Ты для меня дороже всех парней вместе взятых. Ну и тогда на вечеринке, думаю, ты и сам догадался о многом». Таким получается мое признание. Да и Артёму врать. Это же как самой себе. Он меня видит насквозь. Возможно, еще на откровенность влияние острова действует. После моего ответа тут же оказываюсь в крепких объятиях. Артём прижимает меня к себе, шепчет на ухо, что все равно бы не смог отдать никому. «Тогда пора перестать избегать меня», — громче добавляет. «С родителями как-то разберемся». «Артём, нет, я так не хочу». Вспоминаю о важном, отстраняясь немного. «Твои родители могут быть против». «Ну да, такое возможно. Скажут, что нечего их сыну-балбесу приставать к невинной милой девочке. Или наоборот, посчитают, что я решила тебя соблазнить и воспользовалась своим положением. Этот вариант меня особенно пугает. Подумай, каково мне? Только представь, что я опять останусь на улице, без тебя, без них. Сейчас вы же только и есть моя семья. У меня все непросто, ты знаешь. Наверное, с другими ты никогда не знал таких проблем, и лучше бы не затевал со мной все это». Не собиралась плакать, а горькие слезы навернулись на глаза. Лилька с мачехой подлые, какие угодно, но те их слова ведь могут стать правдой. Долинские поймут, какая я неблагодарная. Мало мне их заботы, еще и на сына позарилась. Поймут и отвернутся от меня. Да и Артём, неизвестно, сколько захочет проверять, должны мы быть вместе или нет. Скорее всего, ненадолго. Меня ведь трудно назвать его любимым типажом, в отличие от той же Каролины. «Я понимаю тебя», — после недолгой задумчивой паузы продолжает Артём. «Знаю, ты доверяешь мне как другу, но не парню. Сам виноват. Надо было меньше тебе рассказывать лишнего». «Как будто бы я сама не догадалась». «Да-да, спорить не буду. Но я хочу оставить это в прошлом, Анжелика». Он прикрывает глаза, делая шумный выдох. «Мне больно представлять себя на твоем месте и невыносимо понимать, что столько на тебя навалилось. Мои родители любят тебя как дочь. И, конечно, я не хочу забирать у тебя безопасность и новую семью. Ничего такого не будет, поверь мне. Не стану я тебе вредить и подставлять». «То есть все будет, как и раньше?» «Нет, я не радуюсь. Я же не знаю, как покинуть остров с потерей памяти. Вообще-то, я о другом. Нам нужно рискнуть и попробовать. Вернее, рискнуть тебе. Я-то уверен, что ты моя девочка». Взял и опять прижал к себе крепче, пользуясь моим ошеломлением. «Начнем встречаться втайне от родителей, а там посмотрим. Ради тебя я даже на это готов». «Врать тете Жене?» Новый шок у меня. «Не врать, а не договаривать», — опытно поправляет хитрющий сын моей любимой феи. «А вдруг они узнают раньше, чем мы решим признаться?» «Нет, ты что? Я умею быть осторожным», — поймал мой недовольный взгляд. «Для нас, в смысле. Другие все, в прошлом. Никто не догадается, обещаю тебе. Мы же и раньше часто общались, вместе проводили время. Со стороны покажется вроде друзья, а потом такие «хоп» и признаемся, когда придет нужное время раскрыться. Знать бы еще, когда такое время придет. План Артёма кажется слишком неправильным, слишком запретным. Он искушает меня, и его близость, и дикое место на острове совсем затуманили голову. Мне ведь и вырываться не хочется. Пусть хоть еще на немножечко продлить этот миг с ощущением нас. «Артём, ты понимаешь, что план твой сумасшедший?» «О да, такой же, как и я без тебя». И не думает переубеждать в умном решении. Действует иначе. Приближает свои губы к моим. «Решайся. А то мне придется нас здесь поселить». И накрывает мои губы горячим поцелуем. Сбивается дыхание. Я снова вся дрожу. Забывается весь мой настрой оттолкнуть и быть сильной. Не выходит. Артём — моя слабость. Он мой страх потери. Он мой незабываемый мир. Он меня может разрушить, а может и сделать самой счастливой. Пока я обнимаю его, с не меньшим желанием отвечая на поцелуй. Крепко-крепко цепляюсь за то, что считаю для себя под запретом. Прикосновение его рук, его губы, слова, что есть только мы, опьяняют и дарят надежду. «Пожалуйста, не обмани меня». У меня срывается просьба, далекая от того, чтобы все прекратить, отказаться и остаться правильной девочкой. «Обещаю, сокровище мое». Понимая мою просьбу правильно, Артём подхватывает на руки и на весь остров кричит: «Моя Анжелика! Говорил же, что при желании на острове отыщется клад». «Это я, что ли, клад? Самый настоящий». Как мы перешли к новому поцелую, даже не заметила. В дебри не стали лезть через густые заросли, больше гуляли вдоль реки. Говорили, целовались, и так без остановки. Ловила себя на мысли, что все-таки сплю. На яхту я вернулась обновленной, с ощущением, что где-то среди острова совершила невероятный прыжок. Ничего такого не делала. Но ощущения самые сильные. «Боже, На что я решилась? К чему мое согласие тайно встречаться нас приведет? Опасения есть и немало. А еще есть Долинский, намеренный не давать мне забывать о том, что я теперь с ним. Ну вот, опять целует. Вот уж искуситель мне достался. Заняли место на корме яхты. Стало прохладнее, зато есть кому согревать. Артём посадил меня к себе на колени, без конца обнимает, а я его. Нам так хорошо. Пусть бы и правда мы затерялись. Главное — вместе. И так плыть до конца. Тайна. Запретна. Но я, кажется, счастлива.